Распалив толпу, этот молодой парень, оставшийся одним из четырех сыновей Орлова, собрал всех и мужчин, женщин деревни и заставил орков отмыть всех их дочисто. Жест воспринялся толпой с опаской, но все были рады вымыться впервые за всю зиму, которую они провели в шалашах по лесах и землянкам по степям. Но женщины в дополнение должны были пройти еще одну процедуру. «Я должен вам объявить одно постановление государства. Вы должны держать его в секрете от мужчин». Около полусотни женщин голышом в бане, в которую превратили один из целых домов в деревне. Сын Орлов стоял в одних штанах, показывая идеальное мускулистое тело юноши и смущая всех молодых и не очень дам. Он взял камень и, постучав им о стену, показал его твердость, а потом переломил его несколько раз в щебень, раздав охуевшим девушкам. «Именно эта сила спасла меня и моих сестер от смерти этой войне и дала нам шанс выбить оккупантов. И все аристократы имели ее с самого рождения, отчего им было легко править графством. Они держали ее в секрете от вас и до сегодняшнего дня, даже ублюдков, как я, держали под присмотром. Но этому пришел конец». Ошарашенные женщины переглянулись, держа крепкие куски щебня, которые крепкий на вид подросток разломи, как куски сыра. «Я и мои сестры решили разделить эту силу с народом». Парень снял штаны и засветил своей конско-залупой, доросшей почти до колена, отчего даже знатные шлюхи охнули. «Я сегодня и в последующие дни буду с вами работать над тем, чтобы вы родили одного из таких, как я и мои сестры. Это обеспечит вас защитой в случае повторного нападения, и эти дети, поженившись с другими селянами, передадут мою силу другим. Так мы не допустим того, чтобы это повторилось снова. Теперь вы по одной будете работать над этим. Я вас не принуждаю, и все, кто не желает растить сильных детей, которые будут их защитниками, могут просто постоять в стороне, но я вас убеждаю в том, что ваши мужья и отцы будут работать над тем же самым, трахая дочерей, которых вы родите. Это долг каждого гражданина нашей страны. Мы должны вырастить как можно больше сильных детей и смешать кровь простых людей с кровью аристократов». Баб не пришлось долго уговаривать, как минимум Орлов был краше любого мужика из деревни, да и елда, от которой они сошли с ума, так и манила их. Такие же процедуры провели и другие оставшиеся в живых сыны Орлова. Конечно, они пиздели бессовестно насчет аристократичности их силы, и женщины родят лишь химер с фиксированным человеческим обликом. Они быстро созреют телом, и их способности к обучению будут высоки, и уже через 5 лет у Орловых будут армии взрослых химер, которые будут плодить еще больше химер. После окончания групповушки Орлов покинул деревню, оставив пару орков руководить восстановлением, и повторил то же самое во всех деревнях в его списке. Девушки в свою очередь объездили баронов, подчиненных их отцу, и, опинав их с помощью 20 орков, внушили им страх. Набрали беспризорных детей как рабов и взяли в заложники дочерей баронов. После они оставили по 10 орков, и те уже сами руководили бароном от имени Орловых, исполняя инструкции, оставленные им дочерьми. Сами дочки и сыновья Орлова основали 15 пограничных городов со всеми рабами, которых они собрали по дороге, и, наладив четкую иерархию и контроль рабов, ждали гуманитарную помощь Рахы. Она прислала 1500 орков по сотне в каждый новостроящийся город и несколько литров стволовых клеток химер каждой Орловой. Пока мужчин рабов преобразовывали в химер, Роза озаботилась работой с девушками, и не прошло и пары месяцев, как весной все они забеременели. Искусственно оплодотворенные яйцеклеткой со спермой женщин и мужчин блиф-мастеров. Когда сила отца и матери равна, то вероятность зачатия детей с потенциалом стать блейф-мастером очень высока, а Роза навырывала яичников и яиц блейф-мастеров на целую ферму по производству этих тварей. Виктор еще работал над идеальной физиологией сверхчеловека, но уже обретенных знаний ему хватило на генную манипуляцию оплодотворенными яйцеклетками. Он изменял их, комбинируя свойства генов нескольких блейф-мастеров, и позаботился о том, чтобы родились одни девушки-блейф-мастеры с потенциалами местных шаманов. То есть это будет гибрид воина и волшебника. Также он поработал над телами Орловых и смог оплодотворить их яйцеклетками идеальных мужских вариантов блейф-мастера, скрестив в яйцеклетках гены орловых с более мощными генами мужчин. Виктор уже отлично понимал, как именно проводить генные преобразования, и через пару месяцев супердетки попросятся наружу. Тем временем сотни орков отстраивали общежития и планировали посевные работы. Как только наступила весна, все графства и баронства, пострадавшие в войне, ожили и начали быстро восстанавливать окружающие поселки. Почти каждая женщина ходила беременной от орловых, их цепкое семя позаботилось о том, чтобы холостых выстрелов не было, и прожив в утробах женщин несколько недель, спермомонстры оплодотворили яйцеклетки девушек. После того, как пришли еще орки из земель Розы, все деревни получили приличных мастеров на все руки, со знанием медицины. Орки-девушки присматривали за беременными женщинами и во время рождения детей химер, которые созрели всего за 3 месяца беременности, шокировав уже рожавших женщин, орки подносили к затылкам детей специальные приборы, данные Розой. Это были автономные клоны Виктора, паразитирующие на телах девушек-орков. Виктор решил проблему с тем, что Роза не могла присутствовать во всех местах одновременно, и внедрять фальшивое сознание миллионам новорожденных химер. Он создал своих апостолов, апостолов зверобога. Тем временем наступило лето, и Роберт Армстронг добрался к столице королевства. Он уже успокоил нервы и проработал все аргументы для того, чтобы король точно уничтожил орков и орловых. «Можешь говорить, принц клинка Роберт Армстронг». Он стоял перед советниками короля и несколькими генералами. В середине зала возвышался трон, на котором сидел единственный в королевстве король клинка, по совместительству король этой страны. Пропустив церемонии, Роберт начал рассказ. «Я участвовал в карательной миссии с моим братом и уничтожил мятежника Орлова. Но в середине подчинения графства наши войска атаковали те самые обработанные алхимиком ублюдки Орлова. Они были на уровне топ-блейда. Все до единого топ-блейды». В зале прошелся шепот, но король успокоил их и жестом велел продолжить. Кроме орловых были 1000 тварей со звериными чертами. Это были ублюдки людей и свиней, созданные алхимиком. В начале войны они были на уровне мид-блейда, а в конце они вышли на равных с блейдмастерами и экспертами клинка. Их регресс зависел от того, что они ели плоть экспертов и блейдмастеров. Думаю, если бы они сожрали мен или брата, то они могли бы сравниться с принцами клика. Ересь! Закричал один из стариков, и Роберт возбужденно подхватил мотив. Полностью согласен с вами. Эти твари — порождение самого дьявола. И их существование — это преступление против человечества. Людоеды, обретающие сил, пожирая плоть сверхлюдей, должны быть выжжены с лица этого мира, пока они не расплодились. Король спросил его: «Ты уверен в том, что ты говоришь?» «Я уверен. Я провел расследование, и деревенская девушка, которую Орлов считал алхимиком, умерла перед тем, как вернуться к жизни, уже со знаниями алхимии и мощью блейдмастера. Она уничтожила в одиночку всю семью барона и его стражу и привела баронство Вигора в хаос. Теперь она взяла под контроль ублюдков Орлова и с их помощью, при явной поддержке дьявола, уничтожила наше войско в 5000 элитных воинов, почти половина из которых была сверхлюдьми». Король немного подумал и махнул Армстронгу рукой, велев убраться, не спросив о судьбе остальных. Роберт немного закипел от гнева, но сдержался и пошел прочь. По дороге его прижали к стене мелкие аристократы, бывшие на посылках у своих фракций. «Армстронг, по-хорошему выложи все, что ты обсуждал с королем». Армстронг исказил лицо в ярости и набросился на толпу, разметав их голыми руками по всему коридору, прозрывая их тряпье в лохмотья и голыми руками ломая их клинки. Он остановился с руками, которые истекали кровью после того, как он ломал кинжалы и мечи голыми руками. «Мусор! Вы, суки, забыли свое место. За своими ебучими интригами вы потеряли здравый смысл. А я, блядь, не просто сын барона и рыцарь. Я в первую очередь принц клинка. Я первый по силе осле короля, а вы смеете мне угрожать». Роберт слетел с катушек и обработал кулаками всех аристократов до потери сознания. «Хайрертьху, мясо, вы просто мясо для тварей той ведьмы. Скоро придет война, и вы узнаете свое настоящее место. Только сила имеет значение. Перевязав руки лохмотьями одного из дворян, Роберт вышел в конюшню и обмыл руки с лицом в корыте, с которого пьют лошади. Он сполоснул рот и сплюнул воду. Какой же фальшивой была моя жизнь, карьера, служба этим ублюдкам, благородные балы. По-настоящему я жил лишь в том лесу. Те несколько месяцев, когда я жрал сырое мясо тварей, чтобы забить пустой желудок, и в лихорадке жался в пещерах, кутаясь в окровавленные шкуры монстров. Я выжил, но вернулся жить жизнью мертвеца. Роберт не вернулся в резиденцию, а направился в лучший бордель для благородных. Хаем, девка все-таки залетела, сука. У нее, кажется, больше выносливости, чем у обычного человека, может, она имеет потенциал сверхчеловека. Тогда не грех ее взять в официальные жены, если она родит мне крепкого пиздюка. Роберт купил десяток шлюх и затрахал их до полусмерти, под конец вспоминая то, что девка на нем скакала намного дольше, чем эти бледины. Все-таки он должен придержать ее себе. С этими мыслями он прикупил у мясника сырого мяса, отравился в дом, который ему выделили в столице. Когда он пришел, он сразу направился на кухню и начал резать на куски свежее мясо. Вокруг талии Роберта обернулись руки, и ему на ухо зашептала девушка. «А вот и ты, блять, тебе в ассасины надо бы определить. Ты вообще дышишь? Я тебя даже не услышал. Эй, хватит тут отвлекать мое внимание. Нюх, нюх, от тебя пахнет женщинами. Это сейчас важнее. Ой, да ладно тебе. Сама же знаешь о твоем положении. Мне это было необходимо. Ладно, ладно, но не смей тащить этих сучек в наш дом». Девушка мягко скользнула рукой к столу и стащила кусок мяса. Не успел Роберт что-то сказать, как она откусила кусок и, довольно хихикая, сбежала с остальным. Роберт покачал головой и, взяв кусочек поменьше, забросил в рот и заживал. После того, как он питался в лесу одним мясом, его тошнило от жареного мяса и хлеба. Максимум, что он мог есть, это сыр, а также он не переносил вино и пил лишь воду или молоко. Привычки в еде Роберта в путешествии передались и подружке, потому они и не держали поваров и прислугу. Как минимум пойдут странные слухи, и это будет тяжело объяснять. Перекусив и отпарившись в ванной, он с девкой проспали целый день в саду. А потом, когда слемнело, переместились в спальню, продолжив дремать. Через пару дней по городу пошли слухи о том, что несколько аристократов подхватили какую-то заразу, и врачи едва умудрялись их держать живыми. Они буквально сгорали от жара и не могли есть ничего вареного, их кормили фруктами и соком, едва спасая от истощения. Кроме того, по городу пронеслась волна беспорядков в связи с убийствами в трущобах. Похоже, подпольный мир был взволнован поисками алхимиков, способных найти лекарства для дворян. Роберт все это время заигрывал с девкой, пытавшейся своим ротиком уничтожить его стояк, но он был все так же ненасытен и ежедневно портил по десяток шлюх в самых высококачественных борделях. Причем его даже начали узнавать и бояться в кругу шлюх. Все знали, что после него девушки неделю не могут ходить прямо. Сам же Роберт не был озабочен ничем, кроме желания склонить короля к нападению на ведьму, которая, возможно, убила его брата. Как вдруг он заметил знакомое лицо у лавки мясника. Это был один из покинутых им во время побега блейк-мастеров. Он уже не надеялся, что кто-то, как и он, выживет после того, как его бросили без сознания в лесу. Правда, перепуганная девушка, держа свиную ножку в руке другой, выхватила кинжал и зарычала на Роберта, чем спровоцировала утробный рык Роберта, заставивший ее отступить. Роберт, подойдя к робкой женщине, плотно прислонился к ней и, обнюхивая, сказал: «Похоже, ты все еще помнишь, кто сильнее, Роланда. Значит, ты тоже пережила то заражение крови». Роланда кивнула ему и, потупив взор, отрезала от ножки кусок, передала ему. Роберт принял его и откусил. Он развернулся, не сказав и слова, но Роланда радостно побежала за ней вслед. Когда они вернулись к нему домой, девка нагло стала тыкаться беременным пузом в незнакомку, и той пришлось отдать ей ножку свиньи, чтобы она отвязалась от нее. Когда Роберт разделил мясо на всех, они обглодали и переживали кости свиньи. «Роберт, мы, что мы такое? Вопрос Роланда, ранее молчавший, ошарашил трощащую зубами свиные кости парочку. Роберт отложил кости и, сглотув, сказал: «Мы те, кто сильнее. Просто знай это. До тех пор, пока у нас есть сила, мы полезны этим людям. По крайней мере, мы принесем больше пользы, чем вреда». Они молча вышли в сад и уже втроем нежились на солнышке целый день, а ночью Роберт и Роланда, покинув девку, с яростно рвущимся из груди сердцем, выходили в трущобы и искали алхимиков, чтобы вытрясти у них способ унять их голод. Если они не добивались ответа, они утоляли голод уже проверенным способом. Когда Роза решила отпустить пару десятков оккупантов, Виктор решил передать небольшое послание местному королю. Он заразил стрелы инфекции, которую разработал, после случая с паразитами, почти убившими кочевников, и экспериментов с образцами этой и других зараз. Как ни странно, Роза не искала смертельных для человека микробов. Она взяла самых полезных симбиантов, которые сосуществуют с человеком в его организме, и привила им механизмы с генов химер, создав ужасно заразную чуму, после которой человек становится машиной для обеспечения пищи для этой заразы. Это не все, что делает инфекция, есть бонусы, которые выводят организм обычных людей на более высокий уровень силы. Также есть определенное влияние на сознание носителя, которое стимулирует его есть определенную пищу и меняет их поведение на более хищное и агрессивное. Кроме того, эта инфекция толкает их на расширение семьи. То, что Роберт перетрахал самых знойных шлюх в половине борделей в столице, не осталось без последствий. Когда те вернулись на работу после легкой простуды, они приняли в себя десятки благородных юношей, затрахав тех, кто потери сознания. Юноши, как ни странно, переболели более жестокой формой той же простуды. Носителем оригинальной заразы был мужчина, потому зараза была более ориентирована на мужчин и меняла тех радикально и сурово, а девушки, пережив легкую простуду, становились немного выносливее и выступали в роли разносчиков. В случае Роланды, она была опасной для женщин, и не прошло и недели, как девка Роберта подцепила от нее женский штамм инфекции. Но из-за беременности и иммунитета, предоставленного плодом, она перенесла ее не так сурово, как юноши. Тем более она все время питалась сырым мясом, и инфекция быстро утоляла потребности для адаптации тела девки. Теперь их стало трое. В то же время десятки благородных юнош поменяли вкусовые привычки и сбивались в стаи, проводя много времени в поисках свежего мяса, охоте вне столицы и прочими продиктованными инстинктами забавами. Попутно они трахали глупых селянок по деревням, давая заразе пространство для маневра. Когда король заметил неладное, его столицу захлестнула волна случаев каннибализма и дефицит мяса, который стал катализатором для каннибализма. Роберт уже давно покинул столицу и поселился в приличном поместье в середине диких лесов. Он прихватил с собой пару шлюх, которые залетели от него, и содержал их, подкармливая свежим мясом, на которое он и Роланда охотились. Роланда давно инфицировала этих женщин и испытывала к ним чувство ответственности. Пока они жили в своем первобытном раю, королевство жило в аду каннибалов. Те аристократы, которых окровавленными руками избил Роберт, превратились в полубессознательных тварей с очень заразной слюной и кучей гнойных ран по телу. Они сбежали в свои домены, боясь того, что Роберт еще раз наведается и заставит их молчать о его нападении во время вспышки гнева. И теперь, вернувшись в родные города и заболев инфекцией напрямую от крови Роберта, они стали тварями, вечно страдающими лихорадкой, голодом и паранойей. Они распространяли заразу всеми парами своего тела и порождали сотни подобных им, не деля жертв на женщин и мужчин. С одной стороны, королевство изнутри стали пожирать людоеды, с другой — гниющие живьем безумцы. Это было даже выше ожиданий Виктора, которые он питал, заражая случайных беглецов своей инфекцией. Одним ходом он обеспечил королевству проблемы на десятки лет, тем самым выиграв время для перестройки графства и своей земли. Но он об этом не подозревал и, не расслабляясь, сосредоточенно продолжал разработку идеальной физиологии для своего нового тела Хаоса. Прошел год с тех пор, как волна безумия захватила королевство, прокатившись почти по каждому графству и унеся сотни тысяч жизней. Королю пришлось создавать специальные отряды чистки, ориентированные на людоедов и больных инфекцией безумцев. Инфекция хотя и была из одного источника, но пройдя через тысячи носителей превратилась в настоящий пиздец из-за свойства химеры. Но одно осталось неизменным, никто не мог болеть двумя болезнями одновременно. Этим пользовались врачи, когда лечили женщин больных безумием. Когда их осеменял людоед, они получали исцеление от более серьезной болезни и сами становились людоедами, но уж вполне вменяемыми. Конечно, никто не стал относиться к людоедам по-другому, хотя женщины, больные этим недугом, почти никогда не нападали на людей ради пищи. Но всякие бароны и графы, которые не могли видеть страдания своих дочерей, предпочитали дать им здоровую жизнь людоедок, нежели безумную агонию, при этом гния живьем. Внутри королевства был видимый раскол и вспыхивали конфликты с чумными докторами, которые устраивали облавы на людоедов и безумцев, сжигая целые поселки, не разделяя здоровых и больных селян. Но их стараниям нужно отдать должное, они четко изолировали столичный регион от безумной чумы и ее терроризировали лишь скрывающиеся в тени людоеды, которые часто оказывались разнок рода благородными. Не прошло и 10 лет, когда некоторые дворянские семьи превратились в людоедов до самых корней. Это стало первым шагом к объединению расколотой на изолированные регионы с карантинными зонами страны. Прошло 5 лет восстановления графства, и Виктор пожинал плоды блуда сыновей Орлова. Те уже стали взрослыми мужчинами и обзавелись своей официальной семьей, женившись на дочерях, взятых в заложники у подчиненных баронов. Конечно, все они перед этим прошли химизацию и адские тренировки Ники, которая уже выросла в 180 сантиметров и пугала Розу своими неподвластными гравитации огромными упругими сиськами. Иногда Роза замечала, что на ее вечном спутнике, который превратился в плащ, иногда появляются глазные яблоки, особенно когда к ней в баню ломится Ники. Она точно знала, что Виктору не обязательно делать глазное яблоко, чтобы смотреть на обнаженную Ники, и понимала, что Виктор провоцирует Розу. Она выкалывала эти глазные яблоки тем, что попадет под руку. Эти заигрывания не единственный способ их развлечений, они уже давно бурно взаимодействуют ночью, но Виктор выступает в роли тентакливого монстра, а не человека. Он все еще искал идеальную физиологию для тела хаоса, и подросшие за 5 лет детки, которых Виктор всунул еще яйцеклетками в утробу тысячам девушкам-рабыням, подрастали, давая Виктору материал для его экспериментов. Дети были генно-модифицированными и росли не медленнее, чем химерята Орловых. Кроме того, в них были программы из серии 1000, те самые, которые были установлены антропоморфным химерам, рожденным после изнасилования бомжами химер. То есть каждый сверхчеловек, рожденный от рабынь после прошивки сознания, становился развитым не по годам и растущим, как на дрожжах, крепышом. Виктор мог пустить на самотек развитие сверхлюдей, но, как показал опыт, с них вырастут обычные идиоты, как те, что пришли украсть графство Орлова по приказу каких-то интриганов. Виктору нужны были незаурядные и граничащие с безумием сознания, которые раскроют потенциал физиологии сверхлюдей. В случае химер было достаточно генных материалов для улучшения и пищи для роста, приправленных жестким стрессом, чтобы превратить их в машины для убийства. Но сверхлюди не нуждались во внешних источниках силы, они были настоящим кладом потенциала, который при правильно подобранном ключе откроет в теле сверхлюдей скрытые в их сокровища древних эпох, вроде каналов чакр, которые нарушали баланс экосистемы мира Грейратов, превращая смертных людей в суперхищников. И сейчас, поиграв с генами, тысячи детишек с коктейлем генов сверхлюдей из сотен источников, взращивали в своих телах фрагменты наследия утерянных эпох этого мира. Если Виктор сможет вычленить из этого винегрета рабочие модели и понять их, то недалек тот день, когда он сам создаст шедевр наподобие 8 чакр Гаи. Он уже в мире Грейратов начал постигать тайны узоров сосуда души, и теперь, постигая тайны физиологии первородных тел мира Розы, сокрытые в смертных телах этих детей, его посещали безумные идеи. Подводя итог 5 лет управления своим графством, Татьяна Орлова пригласила своих сестер и братьев на сбор, который проводился несколько раз в году, иногда без некоторых сестер и братьев, иногда с некоторыми посторонними лицами и специалистами Розы. Сейчас кроме Орловых на сборе присутствовала только Роза. В первую очередь, поздравляю нас с очередным годом, который нам выиграло секретное оружие учителя Серокрысы. Ура! Атмосфера была наполнена благоговением и сумасшествием. Орловы в последнее время стали понимать, что такое Роза на самом деле, и с радостью на душе приняли ее и то, что она сотворила с их телами. Но, конечно же, без последствий не обошлось, и потакающие своим инстинктам химеры Орловы стали очень эксцентричными даже для самых столичных благородных. Но присутствие Розы не давало им смелости перетупать грань, ведь она всегда могла набрать им замену из тысяч ублюдков, которых наплодили сынки Орлова, или вообще превратив сестриц Орловых в инкубаторы для своих экспериментов, как произошло 5 лет назад. Они до сих пор не могли наудивляться тому, что те богоподобные юноши, зовущие их мамами, выпали у них с пизды. Короче говоря, Роза заставляла их нервничать, но они любили ее больше родных матерей и отца, ведь это она их поддержала, когда пиздец уперся им в спину своей елдой и сделала своим врагом целое королевство, решив не отдавать ублюдков Орлова. Татьяна прекратила аплодисменты энергичных братьев и сестер и сказала: «Учитель, мы не собираемся ходить вокруг да около. Какие действия нам следует принять? Вот рассмотрите разработки наших специалистов и выскажите свое мнение». Перед Розой стояла стопка бумаги высотой в 0,5 метра, состоящая из отдельных файлов и папок. Халат молчащей Розы выпустил пару усиков, заставив Орловых нервно припомнить, что эти самые усики деловито разделывали посреди поля битвы экспертов и мастеров, которых не могли осилить Орловы даже толпой. Но сейчас они, как самый удобный инструмент, открыли несколько десятков файлов сразу и пролистали их в быстром темпе, закончив сортировать все документы на 3 стопки. «Это не самые эффективные проекты», — Роза указала на первую стопку. «Идеи достойны внимания, но реализация несовершенна. Возьмите руководителя, создавшего вот этот проект, и назначьте его консультантом, это даст плоды». Роза показала одну из папок, и одна из сестриц, просияв, узнала свою работу. То есть Роза намекнулась и взять помощь с завершениями проектов их сестер и братьев, и те были не обижены, ибо у каждого из них было по десятку папок и файлов в стопке, и если один или два нужно переделать с их сестрой, то это не страшно. Было страшно, когда раньше Роза откладывала 4-ю стопку и говорила, что это мусор, недостойный потерянного не его чтения 4 секунд. С тех пор, перед тем, как передать их Розе, половину проектов пересматривают братья и сестры Орловы, отсеивая неэффективные проекты, которые только усложнят работу или являются худшими аналогами уже существующих проектов. С того времени Роза не отбрасывала больше 1 или 2 файлов в мусор. Вторая стопка мне нравится, они станут отличными улучшениями в своих отраслях и сферах, связанных с ними. Молодцы. Взяв 5 последних файлов, Роза сказала: «Как всегда, есть технологии, которые мы не можем реализовать в нынешних условиях. Отложить и засекретить. Кроме того, поднимите прошлые файлы, которые мы засекретили на прошлых ежегодных сборах». Татьяна достала из-под стола кейс из сплошного металла и, открыв его ключом, передала папке Розе. Роза выбрала 20 файлов и положила отдельно от остальных. Уровень технологий позволяет это воплотить в жизнь. Орловы просияли и не могли дождаться, когда они смогут перечитать, чего же они достигли за эти годы на примере идей, которые ранее были недоступны их способностям. В большинстве это были реформы образования и медицины, также некоторые крупные строительные проекты, которым раньше не хватало специалистов или подходящих технологий. Виктор все эти проекты считал детской забавой, но сам ничего не вносил в графство Орловых, позволяя им самим строить свою независимую культуру, почти независимую. Вмешательство орков и соседство с землей Розы, приправленное быстро растущими химерами и сверхлюдьми, заставило графство Орловых охуевать и адаптироваться к новым порядкам и стандартам. Теперь ранее невероятные чудеса перестали шокировать до исступления селян, и они просто проклинали Орловых, видя то, как их жизнь превращается в цирк. Кстати, химерята уже активно начали заводить партнеров старше их на 10 лет и плодить внучат Орловым. Как ни странно, это получило одобрение у населения, ведь даже девушка Хмимера была сильнее, чем взрослый мужчина, и хотя и жрала за троих, ебашила за десятерых. Подобных невест расхватывал на ура, и нахваливали Орловых за таких красавиц и работяг аристократических кровей. А о парнях и лишних слов не нужно, они стали объектами охоты для молодых вдов или для одиноких матерей подобных им химер, которых ранее кормило государство, обеспечивающее ублюдков Орловых средствами для существования. Но теперь, когда их дочки или сыновья химеры сбегали, их лишали алиментов, и они оставались на своем хлебе. Потому еще не слишком потасканные женщины были не против замутить отношения с подросшими друзьями своих сыновей, заранее подготовив почву, пару раз пройдясь перед ними в ночных сорочках или украв у них первый опыт секса. Но вернувшись к сбору, Орлова подняла более серьезную тему. «Наши буферные зоны были заселены химерами-кролями, и теперь они опасны для обычных людей как пиздец. Из 10 путешественников 9 умирают, так и не пройдя буферной зоны, а 10-й выживает лишь потому, что кролики насыщаются его товарищами. Короче, шансы пройти в одиночку катятся к нулю», — одна из сестер спросила, бросая взгляды на Розу. «Это подействует против чумных безумцев. Они не заразят кроли, и те не станут разборщиками». Татьяна Орлова посмотрела на Розу и сказала: «Нас заверил надежный источник в том, что это исключительно людская болезнь. Нет шанса, что она приживется на химерах, но с людьми нужно быть осторожными». Сестра переспросила: «Что значит химерами? То есть, на нас не подействует, только на людей и сверхлюдей?» Поразительно. Орловы еще раз убедились в том, как ужасно их учитель. Создать чуму, которая избирательно уничтожит ее врагов и не навредит ее собственному народу, но беря во внимание детей сверхлюдей, которых выращивает Роза, Орловы были уверены, что существует лекарство, вызывающее иммунитет к заразе даже у людей. Орловы закончили сбор, подведя итог года по тому, сколько припасов у них осталось перед предстоящими посевными работами. Это была их чистая прибыль за год работы, которую они по традиции вложат в развитие новых полей и добычу ресурсов, а также внедрение новых проектов, которые только что одобрила Роза, в их территорию. Это было как беспроигрышная ставка на уже проверенную лошадь. Через год или два эти проекты увеличат их доходы в десятки раз. После сбора Роза притормозила Орлову и спросила ее о разведке. Королевство стало настоящим адом для людей. С одной стороны, их зажали чумные безумцы, убивающие и насилующие их, оставляя им судьбу стать одним из них и жрать всякую падаль, не брезгуя человечиной. С другой стороны, их истребляют армии чумных докторов, пытаясь убить больных крестьян со здоровыми, тем самым предотвратив риск повторной чумы в том же месте. А людоеда не стоит и упоминать. Уже сейчас аристократы ужинают сырым мясцом девственниц, а завтракают молодыми мальчиками. Пиздец, который уже пустил корни в королевство, был многообещающим. Роза прослушала все детали отчета и немного поежилась. Виктор, в свою очередь, утешил ее: «Это необходимость. Это не только сбережет нам силы, но и даст плоды, которые помогут нам достичь наших целей. Нужно заставить королевство принять инфекцию как спасение для своей страны. Тогда мы сможем начать воплощать следующий этап плана». Прошло 5 лет, многие деревни превратились в густонаселенные людьми, химерами, орками и сверхлюдьми города. Все четко осознавали разницу между друг другом, образование было на высоком уровне, как и технологии и инфраструктура. Орловы чтились как великая королевская семья за свою мудрость и близость к нуждам народов. Короли не могли добиться налогов от своих подданных, но живущие в достатке граждане Орловых сами несли деньги в казну городов, предвкушая появление нового чуда от их молодых правителей, построенных на их налоги и приносящих им удобства, которых ранее не знали и дворяне. Это была утопия, которую своей тиранией гарантировала Роза. Но в другом месте она устроила настоящий ад, на земле который превратил обычных людей в скот для пропитания правящей аристократии. С этими тварями Роза собирала иметь дело, как только они созреют, и спустя 10 лет после посадки семян, дерево инфекции начало давать плоды. В глухой деревушке девушка, которая болела инфекцией еще год назад, из-за чего пришлось положить ее под порабощенного людоеда, понесла от него дитя. Это существо уже не было ни человеком, ни химерой или монстром, в этот мир пришел прародитель. Глава 6. Дети, рожденные сестрами Орловыми, были первым поколением генномодифицированных сверхлюдей. Виктор не только использовал свои знания и теории старого мира, чтобы добраться до ДНК и хромосом убитых в войне сверхлюдей и шаманов, и создать из них гибрида. Он также оптимизировал все данные о сосудах душ шаманов и создал совершенно отличную от магов систему магии, используя знания рун и узоров сосуда душ. В этом бедном на энергию мире обычный смертный так просто не может стать магом. В мире Грейратов атмосфера заполнена миазмами с трупа бога, которые хоть и были ядовиты и убивали смертных, уменьшая их срок жизни, а у первородных вызывали зависимость, притупляли разум и в итоге сводили с ума, но миазмы также были самым калорийным источником эзотерических энергий вроде эфира, ки или маны. Но в мире Розы воздух был чист как стекло, и даже следов старой цивилизации магов не было видно. Чтобы творить магию, нужно быть чем-то пиздец незаурядным и выбивающимся из порядков этого мира. Такими существами оказались шаманы, у них внутри было второе сердце, которое вскоре было реактором некой энергии, они ее назвали астральной, но по сути это был газообразный эфир, который обитает в сосуде души любого ученика мага первого ранга в мире Грейратов. Виктор, когда проверил органы первого шамана в энергетическом спектре, думал, что это какая-то новая эзотерическая энергия, уникальная для этого мира, но кто бы мог подумать, что здесь у смертных есть физиологии с эфирными каналами. Это было сокровищем наравне с 8 чакрами Гаи. Виктор еще не понимал, как это повлияет на смертных, но он внедрил эфирные каналы в тела всех, кого смог. Хирургически или генетически больше половины его подчиненных получили эти каналы. Половина, это потому что орки размножились до нескольких миллионов особей, превратив все графство в густонаселенный агрономный регион, засеивая миллионы гектар территории пищевыми и промышленными культурами. Как ни странно, несмотря на переизбыток населения, выносливость и сила орков позволяла им быстро покрывать все потребности регионов в пище. Кроме того, химизированные одомашненные животные тоже покрывали потребности регионов в мясе. Сын Татьяны Орловой, Иван, был стройным и высоким брюнетом с лицом мальчика. Он родился в столичном регионе, который не сильно отличался от других регионов графства. Бесконечная паутина хорошо уложенных дорог пронизывала каждый уголок графства вплоть до буферной зоны. Каждый из 15 городов, которыми правили все эти 10 лет Орловы, были выдающимися образцами высокоразвитых городов, на которых был четкий отпечаток иномирных технологий и идей, но они не шли ни в какое сравнение с соседом графства Орловых, с землей серой крысы. Когда в детстве его и других способных детей отправили в эти земли на обучение, еще тогда он, разинув рот, охуевал от сказочности этого места и неприкрытом господстве порядка и математики. Он читал в детстве этот трактат, который пришел с этого места, но то, что даже деревья этого места были расставлены вдоль тракта через равные промежутки, шокировало Ивана и отпечаталось в его мировоззрении, как атрибут высокоразвитой цивилизации, превосходящей города Орловых. И действительно, уровень развития местности можно было легко определить по тому, насколько его обитатели заморочились внешностью своего города, полей и дорог. Те, у кого даже нет времени на контроль планировки улиц городов, естественно, жили хуже людей, у которых даже пшеница на полях растет ровными рядами. Лишь позже, проникаясь науками, Иван понял практичность всех этих геометрично правильных прямоугольных улиц, дорог и полей. Все это просто было удобно для сбора и транспортировки продовольствия и ресурсов. Все это было сделано, чтобы жители этого места жили более удобной жизнью и не заботились ни о чем, кроме подготовки к войне. С самого рождения Иван знал, что он будет воевать с королевством. Еще до его рождения королевство хотело ограбить его деда и уничтожило многочисленных родственников Орловых. Его мать, тети и дяди выжили лишь потому, что их учитель под ультиматумом оккупантов и разбойников и на требование передать тогда еще беззащитных подростков и ублюдков, графа Орлова не прогнулась, а открыто объявила им войну тем, кто убил ее союзника. Кровь в венах Ивана кипела, как раскаленное масло, когда он представлял, что жизнь его матери висела на волоске из-за какого-то дикаря, мнившего себя королем мира. Одновременно в нем зрело необъятное чувство благодарности и уважения к серой крысе. Она была образцом чести и верности своему слову. Ведь даже смерть заказчика и угроза ее жизни и имуществу не заставила ее отступить от сделки, и она завершила воспитание его матери в одного из самых могущественных воинов графства. В земле серой крысы были чудовища, с которыми его матери не сравниваться, к примеру, та же серая крыса. Ваня. Оклик доктора Браун привлек внимание Ивана, и он повернулся к молодой девушке лет 20. Она была одним из докторов с медицинского института, который был очень могущественной организацией, занимающейся исследованием жизни и магии. «Доктор Браун, вам что-то нужно. Твои эфирные сосуды подверглись новой трансформации». Иван вспомнил способности истинного зрения, которыми владели серая крыса и доктора. «Ты снова украдкой подсматривала за мной». Тихий вопрос Ивана напугал и смутил Браун. «Успокойся. Я доктор, это мои обязанности».